Глава 21. Я решила подождать с уборкой и сортировкой вещей в павильоне до выходных. Все еще шел снег, но к выходным он почти прекратился, и после нескольких дней серости на небе наконец появилось солнце. Я попросила Дилана отвезти меня за покупками в город, и он сразу согласился. «Зачем мы покупаем мусорные пакеты?» — спросил он, когда мы оказались в теплом магазине. Ослабив узел шарфа, он осматривался, пока я катила тележку. Я убираюсь в павильоне Мелани. Толкнув тележку, я направилась к проходу между полками. «И что, Роланд не против?» — спросил Дилан, идя следом за мной. «Не против», — пожала плечами я. Он разрешил. «Наведу порядок, чтобы сделать там для себя рабочее пространство». Я задержалась, чтобы рассмотреть пакеты емкостью в один галлон, а Дилан переминался с ноги на ногу рядом. «Слишком много работы. Надо сжечь его, да и все», — сказал он с нервным смешком. Я перевела глаза на него, но он не смотрел в мою сторону. Его взгляд был направлен куда-то мимо меня. Он погрузился в свои мысли. Когда я вышла у особняка, Дилан сразу уехал, что меня удивило. Обычно он заходил поболтать и даже иногда обедал с нами. Роланд в это время разговаривал по телефону, поэтому я, не снимая тренча, собрала сумки и вышла через раздвижные стеклянные двери, чтобы попасть на террасу на заднем дворе. На мне был толстый бежевый свитер, шарф, леггинсы и резиновые сапоги в горошек. Отсюда павильон хорошо просматривался. Бордовый цвет резко выделялся на фоне голых ветвей и зеленых сосен вдали. Казалось, путь до постройки долг, но на самом деле потребуется лишь короткая прогулка. Павильон стоял примерно в 30 ярдах от особняка. Мне нравилось, что он расположен не очень близко. Это давало чувство уединенности. Сойдя с террасы, я ступила на талый снег, чувствуя, как теплые лучи солнца ласкают мои холодные щеки. Шагая по тропинке к павильону, я слушала, как под сапогами хрустит галька. Я приближалась, взгляд зацепился за замерзшие комочки снега на ветках деревьев, и сердце забилось быстрее. Я сглотнула, сделала вдох и не останавливалась, пока не оказалась прямо перед коричневой дверью. Золотистая ручка поржавела, а краска на створке выцвела. На ступеньке лежал коричневый коврик со словами «Надеюсь, вы принесли вино». Встав на коврик, я взялась за ручку. Разболтанная, она шаталась. Слегка повернув ее, я открыла дверь. Петли громко заскрипели. Дверь явно долго не использовалась. Оказавшись внутри, я поняла, что в целом пол из твердых пород дерева в отличном состоянии. Замечательная новость. Иви всегда говорила, что оценка пола — одна из самых важных вещей при ремонте. В некоторых местах на полу была заметна плесень и дыра. Я закрыла за собой дверь и увидела повсюду коробки, корзины и контейнеры, в том числе на Г-образном столе. Перед столом обнаружилось светло-зеленое кресло на колесиках, покрытое слоем пыли. У восточной стены пристроился стеллаж, забитый книгами. Позади меня были два окна, которые давали достаточно света. В воздухе плыли пылинки, некоторые из них двигались вслед за мной. Подняв глаза, я увидела простую медную люстру. Я улыбнулась. Не так уж плохо. От Мелани, похоже, осталось немного вещей. Ну, не так много, как я думала. По меньшей мере 15 коробок и контейнеров, больших и маленьких. Я протиснулась между ними к встроенному обогревателю, который заметила у стены. Обогреватель с ревом ожил. Я помахала рукой над вентиляционными отверстиями, пока воздух нагревался, и улыбнулась, почувствовав, наконец, тепло. Развернув шарф, пробралась через коробки и повесила его на один из прибитых крючков у двери. Ни на одной из упаковок не было этикеток. Скорее всего, придется пересмотреть все, чтобы решить, что делать с наследством Мелани. В ближайшей ко мне коробке оказались платья, юбки и несколько шелковых блузок. В коробке под ней то же самое. Одежда лежала и в нескольких коробках поменьше. Еще в одной были украшения, шарфы и сумочки. Таким образом, все коробки слева заполняли одежды и украшения. «Неплохо», — подумала я. «С одеждой особых хлопот нет. Ее можно продать или пожертвовать на благотворительность». Я прошла в противоположный конец павильона и открыла одну из коробок справа. Там оказались блузки цвета слоновой кости. Я вынула одну из них и увидела на ткани изображение зеленой голубки. Точно такой же голубки, как на сережке, которую я нашла в ящике в ванной. На бирке внутри блузки значилось «Лави Дави Рейн Компани». Так Мелани назвала свою линию одежды. Я развернула еще несколько блузок. Все цвета слоновой кости с голубками разных цветов. В следующей коробке лежали куртки с таким же изображением на груди. Я перешла к коробкам перед стеллажом. Книги, канцелярия, документы и другие бумаги в желто-коричневом контейнере. Я фыркнула. Эта женщина не слишком усложнила мне жизнь. Заниматься разбором ее вещей было легко. Большую часть, если не все, можно пожертвовать или выбросить. Выставлять на аукцион слишком хлопотно. Конечно, есть вариант нанять кого-нибудь, чтобы все это забрали и продали. Но есть ли смысл, если можно просто отвезти вещи в ближайший благотворительный магазин или отделение армии спасения и покончить с этим? Роланд явно не собирается ничем пользоваться. И если сестра Мелани до сих пор не появилась, наверное, ей вещи тоже не нужны. Я просмотрела названия книг на стеллаже. Любовные романы, в основном исторические, немного современной литературы, пара книг по эзотерике. Но больше всего Мелани определенно нравились исторические романы. Кажется, у нас было не так много общего в плане чтения. Я предпочитала современные любовные романы. Нижнюю полку загромождали коробки. Я сдвинула их с места и обнаружила две прямоугольные зеленые корзины. Достав одну из них, смахнула пыль, сняла крышку, и у меня вырвался сдавленный возглас удивления.